Глава 8. 29 октября 2016 года. Первый мир. Княжество Цирит. 21 час 15 минут. Суббота. 46 лет после революции. Алиса. Весь длинный вечер Алиса никак не могла отойти от спектакля. В разговоре она застревала на полуслове и порой оглядывалась. Вокруг разливалась бархатная темнота, и расцветали, причудливо переплетая лепестки, светящиеся золотые цветы. Деймос поглядывал на нее с тревогой, а Люций придумал сходить на другой спектакль, чтобы перебить впечатление от этого. «Хочешь вообще потерять меня?» — уныло спросила Алиса, разглядывая в темном окне отцвет, так похожий на оторвавшийся лепесток. Она забрела в комнату братьев, сама не зная зачем, и теперь сидела на продавленной кровати. Тут по-прежнему было грязновато и тесно от груды чемоданов. «Ну, тогда попробуй вот это». Люси с безразличным видом выудил из кипы своих вещей толстенную книгу в богатой розово-золотой коже. На глянцевой обложке блондин в белом кителе и золотой короне держал в объятиях явно поплывшую от такого счастья красотку. Гардероб красотки был в соблазнительно изящном беспорядке. Платье едва держалось на обширной груди, а длинные волосы рассыпались по полуголым плечам. Возможно, ее похитили, и молодой принц только что вызволил бедняжку из плена. «Избранная для князя. Боль любви», — прочитала Алиса, надвинув очки-переводчики поглубже на нос. «Что это?» — уточнила она подозрительно. «О! Это прекрасная история о юном князе и прекрасной простолюдинке», — включился в разговор Деймос. «Ты не поверишь, но она просто взята из жизни». «Не поверю», — подтвердила Алиса. «Эта книга нравится всем девушкам, а она девушка», — объяснил Люций. «Я просто хотел помочь ей переключиться». «Ну да, ну да». А еще кажется, именно в этой книге главный герой списан с какого-то небезызвестного наследника. Это все домыслы. Мои фанатки просто предположили, так как некоторое сходство действительно имелось. О, и поэтому ты таскаешь с собой этот хлам? Эй, не ссорьтесь, — взмолилась Алиса. Я обязательно почитаю, честно. Только чуть-чуть попозже. Да и потом, как мне поможет книга? «Она разве тоже?» Алиса выразительно покрутила пальцем у виска. «Конечно», — кивнул Люций. «Это же литература». «Это макулатура», — усмехнулся Деймос. «Но я же читала тут книги», — поразилась Алиса. «И меня никуда не уносило». «А какие книги ты читала?» — уточнил Люций. Алиса задумалась. «Учебник по истории», — ответила она осторожно. Братья дружно расхохотались. «От этого, наверное, только Гыргашмыгу уносит», — закашлялся Деймос. «Обычно эффект погружения зависит от таланта автора и от того, сколько собственных эмоций он вложил в произведение», — пояснил Люций. «И вот эта книга — просто кладезь чувств». «О! Точно, причем все! Слишком бурные! Ты еще забыл, что от человека, который читает или смотрит, многое зависит. Если ему происходящее нравится, он там и зависнет». «Я очень люблю женские романы», — соврала Алиса, чтобы только их успокоить, и взяла книгу. Вечером, в постели перед сном, она и правда прочитала несколько страниц. Потом с трудом вырвалась из липкого мира, в котором княжеский наследник долго и нудно преследовал бедную девушку, которая все время убегала, потому что была на самом деле по уши в него влюблена. Эффект погружения книга давала испытать сполна. Автор и вправду вылила на страницы истинные чувства. Однако от избытка золота, бриллиантов и искренних девичьих слез Алису скоро затошнило. Так что захлопнула она о том без сожаления. И тут же поняла, что никакие золотые цветы ей больше не мерещатся. К утру понедельника Алиса практически полностью пришла в норму. На улице валил первый настоящий снег, точно такой же, как в родном мире. Это было ее любимое время года. Белоснежная чистота, незапятнанная и нетронутая даже следами ног, завораживала. Первые уроки прошли удивительно спокойно. Даже Горгашмыга лютовала меньше обычного. Письменный опрос она, конечно, провела, зарядив для этого огромные песочные часы с темно-серым песком. Но все время, пока ученики, наморщив лбы, старательно писали ответы, крохотная старушка задумчиво гуляла по классу и подходила к окнам. Темно-серый песок в часах неслышно сыпался вниз, создавая бесцветную в прозрачной колбе чуть поблескивающую горку. Маленького роста профессора Горгаш было недостаточно, чтобы увидеть из окна заснеженную землю. Но ей этого как будто и не требовалось. Она смотрела на светло-серое небо, с которого падали, медленно кружась, белые хлопья. Алиса кое-как написала ответ на свой вопрос и сидела, сжавшись от страха. Только бы старая Грымза не спросила ее устно. Вчера, вместо того, чтобы учить весь вечер историю, она опять раскрыла книгу в розовой обложке. Хотела просто дочитать до конца первую главу и узнать, кто там эту дурынду все таки похитил, пираты или бандиты. Оказалось, что злой сводный брат, который не хотел ее счастья. В общем, почти до утра плавала она в золотом выдуманном пространстве и теперь тряслась, как заяц, проклиная в душе всю литературу Первого мира и эффект погружения особенно. Серый песок потихоньку закончился. В момент, когда последняя песчинка коснулась вершины горки, Горгашмыга незаметным жестом заменила все листки учеников на чистые, собрав работы на свой стол. Класс горестно вздохнул. У кого-то остались недописанные слова. Крохотная женщина, затянутая в темно-серый костюм, обвела глазами класс, выбирая первую жертву для устного судилища. Алиса отвела взгляд, прекрасно понимая, что это провал. Страх профессор чуяла за версту, и теперь она явно засекла свою добычу. Спасение пришло неожиданно от Люция. Быстро глянув на поникшую Алису, он поднял руку и громко произнес: «Вот видите, профессор Горгаш, весь класс замер. Императоров живых давно нет, а снег продолжает выпадать каждый год. Вы не можете продолжать считать, что это символ его божественного величия». Профессор медленно повернулась к Люцию и долго молчала. «Именно потому, что снег до сих пор выпадает, я верю, что он еще вернется», — ответила она неожиданно тепло. «Выходите к доске для устного опроса». Класс облегченно вздохнул. Спрашивать Люции она будет долго. Ей ведь нужно найти вопрос, который он не знает, а это сложно. Он знал все, как будто уже раньше учил или с детства тренировался запоминать огромные массивы неинтересных фактов. К вечеру этого дня чудесное спасение от Горгашмыги уже казалось Алисе мелким происшествием. История, даже такая страшная, по сути, являлась всего лишь информацией. Ночь не поспал и выучил. У нее назревала одна настоящая беда, с которой никакая теория помочь не могла, хоть неделю занимайся без отдыха и сна. Они сидели всем классом в небольшой учебной комнате под самой крышей. У каждого курса был свой кабинет для самоподготовки, где ученики торчали с обеда по ужин. Если истории завтра в расписании не значилось, то уроки, разумеется, никто из них не готовил. Развлекались как могли, болтали, спали на партах или пытались обыграть друг друга в безумные местные игры. Алиса их выучила, чтобы не проколоться, но никогда не участвовала. Она глубоко вздохнула и попробовала еще раз. Если расслабиться, выпустить из головы все лишнее, сосредоточиться, но не думать головой, почувствовать сердцем, почувствовать силу ту, что течет повсюду, силу, что объединяет весь мир, то получится. Ничего не получится. Нет, возможно, что-нибудь и получится. Помедитировать, например, или заснуть. Но магии уж точно не выйдет. Магия работала вообще не так. А как, Алиса понять не могла, сколько ни пыталась. Это и была та беда, из-за которой, вполне возможно, ее уже скоро попрут, как миленькую из магической школы. Хорошо, если расследование не начнут и просто примут за тупицу, ни к чему не способную, дурынду бестолковую, которая мечтала, как дура, всю жизнь о магии, а когда нашла ее, то даже простейшего действия изобразить не может. Она яростно уставилась на два деревянных шарика, которые никак не желали менять свое положение покоя. Снова и снова она возвращалась к примеру с программированием. Компьютеру плевать, насколько ты там сосредоточен или очистил разум. Магии, похоже, тоже. Алиса могла уже долго перечислять, что не нужно делать для запуска магии. Думать и говорить, расслабляться и сосредотачиваться, стараться и не стараться — все едино. А вот про «смотреть» в этом списке не было. Кажется, если видеть предмет, то процесс запускается быстрее. Только самые продвинутые маги могут менять свойства предметов без визуального контакта. «Магия не сработает, если просто смотреть на объекты». Алиса раздраженно оторвала взгляд от гипнотизируемых шаров и глянула на Люция. «Серьезно?» «Абсолютно». «Странно, что в ваше...» Алиса огляделась по сторонам и прошептала. «Княжеское образование не включили уроки по сарказму». «Ошибаешься. Нам 2 года давали его в качестве учебной дисциплины. Теория отдельно от практики. Ты даже не представляешь, сколько существует классификаций иронии». «Похоже, практика прошла мимо тебя». Алиса тяжело вздохнула. Для всех нормальных учеников самоподготовка была скучнейшим временем дня, которое надо было просто переждать. Если бы не жуткие дети в коридоре с огромными метлами наперевес, тут вообще никто не сидел бы. А так все вздыхали и терпели, занимаясь всякой ерундой. Однако для Алисы это время было драгоценным. Она могла поймать скучающих братьев Винтер за шкирку, посадить напротив себя и заставить рассказывать об этом мире все, что ее интересовало. И по-быстрому записывать, чтобы потом перечитывать, а кое-что и заучивать наизусть. Другие ученики уже привыкли, что эта троица вечно шепчется, и не обращали на них внимания. Сегодня Деймос где-то пропадал, а Люций отрабатывал с Алисой практику магических откатов. На его княжеский взгляд дело было пустяковым, и она верила ему ровно до первой же попытки. Через полчаса бесплодных мучений он решил, что ей не хватает элементарных знаний, и начал объяснять теорию. Нёс он какой-то бред. Нёс его долго, используя слова «обмен», «передача свойств», «странно, что ты не понимаешь», и «это же элементарно». Алиса кивала. «Ну вот, смотри. Всего-то и нужно. Бросить один шарик, а импульс передать на второй». Звучало странно. Однако, когда Люций устроил демонстрацию и кинул учебное пособие в стену, это приобрело смысл. Шарик ударился, но не отскочил от преграды со скоростью, которую предписывали ему законы физики, а преспокойно улегся на пол. Вместо него неожиданно отлетел в сторону второй шарик, покоящийся до того на столе. Алиса была в восторге. Она не совсем поняла, как это может пригодиться в жизни, но битый час пыталась повторить хитрый трюк. Люций посоветовал ей покрутить шарики в руках и понять, что они совершенно одинаковые. Она поняла. Побросать их в стену просто так, осознать, как они должны лететь. Она побросала и все осознала, но ничего не могла поделать. Ее шарик подчинялся лишь обычной ньютоновской физике. Вероятно, потому что именно такая наука сидела у Алисы в голове, подкрепленная твердой четверкой, заработанной когда-то за эту тему. «Да как, черт бы их побрал? Как привести действие в предмет, не прикладывая к нему силу, а приложив ее к другому предмету?» — прошипела Алиса, окончательно выйдя из себя. «Да какая разница, какому предмету ты приложишь силу?» Похоже, из себя вышла не только она, но и ее терпеливый учитель. В другом конце кабинета одноклассники играли в какую-то игру, орали на весь класс. Им хорошо, их завтра не выгонят из школы ко всем чертям. Как говорится, в понятном и логичном втором мире. Приплыли тазики. Алиса чуть не разревелась. С завтрашнего дня начиналось практическое занятие по откатам. Первая практика с начала учебы, а она как будто попаданка из другого мира. Шутка! Алиса в ярчайших красках представляла себе, как это будет. У всех шарики полетят, а ее останется на столе, будет подглядывать круглым глазом и посмеиваться. И все. Господин Ревекки, препод по откатам, конченый игроман, но не идиот. В раз отличит нормального жителя Первого мира от непонятно кого. Лука, я правда стараюсь, но в моем понимании, кому ты силу применяешь, тот и скачет, а больно становится тому, в кого эта штука попадает, и, кажется, еще ей самой, но не третьему шарику, который тут совершенно ни при чем. Да нет никакой разницы. Понимаешь, сила, как бы ее назвать? Давай обозначим ее буквой F. Не против, так как это не имеет значения. Пойми, раз ты эту F совершила, то можешь теперь применить ее к чему угодно. А как мне ее применить? Просто возьми и примени. Люций со всего размаху швырнул шарик в стену. Его собрат, лежащий на столе в состоянии совершенного покоя, вдруг пулей отлетел в сторону и угодил прямо в кучу одноклассников. По грохоту и возмущенным крикам Алиса догадалась, что их учебный снаряд сломал все, во что бы там они ни играли. «Эй! Вы что, охренели? Да осторожнее!» «Простите, простите, мы случайно!» — пискнула Алиса. «Нет, мы не случайно!» — крикнул Люций и, развернувшись к Алисе, подытожил. «Все, на сегодня хватит!» «Нет, Лука, мне же завтра пипец будет!» «Несомненно». Одноклассники успокоились, швырнули в них обратно шариком и продолжили игру. Люций рухнул на стул, всем видом показывая, что учитель в нем закончился, и начал читать конспект Горгашмыги. Алиса села рядом и с головой погрузилась в панику. «Завтра придет конец». Фраза эхом гудела в голове, забредала в самые отдаленные участки мозга и оповещала всех, кого могла там найти. «Эй, слышали? Завтра ваша носительница будет исключена из волшебной школы своей мечты. Хорошо, если не из всего волшебного мира. Хотя нет, ее тут оставят, чтобы посадить в тюрьму до конца жизни». Алиса склонилась над партой и постучалась в нее головой. «Думаешь, это поможет?» — процедил сквозь зубы Люций. «Ой, посмотрите, образец тщательно изученного сарказма!» — глухо пробубнила Алиса, не разгибаясь. «Чем занимаетесь?» Деймос выглядел преступно веселым. Он только что пришел в класс и будто бы принес с собой порцию свежего воздуха. Алиса остановила на нем внимательный взгляд. Выглядит как обычно, довольный и улыбчивый. Черные волосы взъерошены, но не лохматые, а темные глаза, несмотря на мрачный цвет, добрые. Сегодня не кашляет и не засыпает на ходу. Вид немного утомленный, но на больного не похож. «Дэнни, хорошо, что ты пришел. Я тут Луку сломала, не мог бы его заменить?» Деймос сел перед ними, перевернув стул спинкой вперед. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил он. «Полностью отошла?» «Да, все хорошо, отпустила. Книжка помогла. Спасибо, кстати». «Ну, конечно», — пробормотал довольный Люций. «А когда в театр еще пойдем?» «Никогда», — отрезал Люций. «Ты больше по спектаклям не ходишь. Во всяком случае, пока не перестанешь падать в обмороке». «Никуда я не падала!» «Ну так что, тренируетесь?» — спросил Деймос, вовремя меняя тему. «Мы дотянули до последнего и теперь только начали тренировать откаты», — пробурчала Алиса. Люций вспыхнул. «Да это же легкая тема! Минут за 10 освоишь, и я еще успею прочитать историю! Такой был план, кажется!» «Ну, значит, я тупая!» Алиса подавила желание еще немного побиться головой об стол. «Можно начать плакать. Тоже хороший план». «Конечно, не получается с таким-то учителем!» — хохотнул Деймос и похлопал по плечу Люция, который начал надуваться и краснеть. «Спокойнее, брат. Сейчас господин Дэнни покажет настоящий класс педагогики. Вот смотри, Алиса. Эти шарики. Они типа одинаковые. Берешь так, Легонько бросаешь один, а импульс передаешь на второй, всего и дел. Люций гомерически расхохотался. 20 минут спустя Алиса продолжила биться головой в стол. Люций выглядел довольным, а Деймос слегка растерянным. «О, не переживай, подруга, все получится. Думаю, надо просто еще немного потренироваться». Алису вдруг толкнула изнутри неприятнейшая мысль. Она резко подняла голову и уставилась на своих друзей. «А вдруг все дело...» — голос сорвался на истерический шепот. «В том, что я из другого мира!» Братья переглянулись. «Подобное объяснение не выглядит достоверным». «О, нет, вряд ли». «Вряд ли, но не точно. А что, если у рожденных в моем мире атрофирована способность колдовать?» «Алиса, ты рассуждаешь нерационально», — фыркнул Люций. «Тогда бы ты не могла пользоваться ни очками, ни экипажами, ни писалками», — задумчиво проговорил Деймос. «Отставить панику. Все с тобой нормально. Думаю, все дело в тренировке. Парочку вечеров вот так посидим, и ты станешь первоклассной волшебницей, не хуже Авроры». За их столом воцарилась неловкая пауза, и стали слышны веселые вопли одноклассников. «А при чем тут Аврора?» — осторожно уточнила Алиса, мысленно прикидывая, может ли найти связь между этой девицей и странным видом своего друга в последнее время. Деймос широко улыбнулся и объяснил. «О, я все не могу забыть, как она шмальнула в нас молнией. Такое не каждому под силу, знаешь ли». «Да, но великих волшебников в вашем мире пруд-пруди. Почему ты вспомнил именно о ней?» — не отставала Алиса. «Ну, просто для примера. Это единственная волшебница, с которой ты имела дело». «Так, отдохнули, а теперь продолжать. Давай, если шариками не вышло, попробуем кидать кубики». «Почему, когда ты боишься, время летит, словно сумасшедшая птица? Остаток дня, вечер, утро. И вот весь класс уже гурьбой заходит в страшный кабинет, где назначена ее казнь. На этот урок профессор Ревекки, как назло, пришел вовремя». Алиса тряслась, как осиновый лист, и почти не слышала увещевания Деймоса. «Не волнуйся. Такие задания обычно отрабатывают вдвоем. Давай сядем вместе, и все будет хорошо». «А где шарики и кубики?» — ужаснулась она, оглядывая кабинет. «Кажется, еще на прошлом занятии здесь были какие-то пособия, а сегодня пыльные полки совершенно пусты». Преподаватель начал занятие. «Господа учащиеся, ну, в общем, сегодня у нас практика. Отрабатываем передачу импульса. В качестве учебных пособий, да вот, все ваши манатки на столах пусть будут. В общем, целевой удар по поверхности и передаем импульс на все лежащее сверху. Поняли? Вперед! А я обязательно оценю старания и успехи каждого». Профессор оглядел загудевший класс, уселся на свое место и углубился в толстенный журнал с какими-то таблицами. У Алисы потемнело в глазах. Деймос еле сдерживал смех. «Чего ты смеешься?» — простонала она. Он молча махнул головой на одноклассников. Все встали возле своих парт и лупили почем зря по столешницам. У некоторых книжки и палочки-писалки подпрыгивали, но, кажется, больше от сотрясения. Все выглядели довольными и развлекались, как могли. Только Люций, элегантно стукнув пальцем по парте, поднял на секунду все свои элитные манатки вверх не меньше, чем на метр. Правда, потом они раскатились по полу. Верона, которая успела подсесть к нему в пару, радостно захлопала в ладоши. Алиса непроизвольно поджала губы и глянула на Деймоса. «Ладно, убедил», — буркнула она. «Прекращай угорать! В моих фантазиях я уже сижу в тюрьме». «За двойку?» «Нет, конечно. За кол с минусом. Давай, делай. Чур ты первый». Деймос крепко хлопнул по столу ладонью. «Вот так». Пеналы и тетради весело подскочили в воздух и брякнулись назад. «Хочешь сказать, все просто?» — прошептала Алиса, примериваясь. «Ничего сложного», — подтвердил Деймос. Алиса глубоко вздохнула, представила, как ее мышечная сила превращается в красивую латинскую букву F, которая через столешницу толкает тетради снизу вверх, и они должны в ответ подняться не меньше, чем до груди ее партнера, который все еще улыбается. И вдруг она увидела спирали. Вот так. Ни с того ни с сего за спиной Деймоса она уловила сапфировый отблеск. И тут же в воздухе возникли две кружащиеся ленты красивого темно-синего оттенка. Они не исчезли, как обычно, под ее взглядом, а продолжали неторопливо двигаться. Она могла их видеть. Могла даже рассмотреть внимательно. Это оказался целый мир, собранный из отдельных нитей. Каждая чуть различалась по оттенку, толщине и яркости свечения. Но вместе они собирались в настоящую вселенную, полную и самодостаточную, и... Что это? Алиса присмотрелась и поняла. Спирали Деймоса были беспокойны. Они плохо кружились, распространяли вокруг себя страх, а в самой сердцевине сапфирово-синих нитей что-то сидело. Нечто черное и пустое, не имеющее своих спиралей. Оно забралось слишком глубоко и проросло там, дало корни. Оно держало Деймоса мертвой хваткой и губило его. А дальше то, что сидело в спиралях Деймоса, тоже заметило Алису и выглянуло посмотреть. «О, Виктор, это ты?» Их взгляды встретились. В Алису уткнулись огромные черные глазищи, всепоглощающие черные дыры. Однако ей не было страшно. Сейчас она могла делать что угодно. «Эй, тебе там не место!» — крикнула она тому, что сидела в спиралях. Нечто недовольно поёжилось и закопалось чуть глубже. «Это правда, но, увы, ты не сможешь меня выпустить, так что лучше переживай о сохранности своих спиралей. Хотя нет, дай-ка посмотрю. Точно, ты такая же, как и я. И такая же, как и он». У Алисы по спине пробежал холодок. «Заиграла музыка. Интересно, что ты сделала, чтобы увидеть спирали? Вокруг Деймоса закружилась призрачная девушка в белом платье. Ты не Виктор, но с тобой тоже будет забавно», — пропела она. «Кассандра! Что ты сказала?» Не сразу Алиса сообразила, что Деймос трясет ее за плечи и чего-то пытается добиться. «Одна спираль — это людские мысли, а вторая — поступки», — объяснила она ему серьезно. «Почему он смотрит так ошарашенно? Это же элементарно. Они никогда не будут синхронны, так как человек не может чувствовать и делать одинаково. Всегда будет расхождение. Но там, где спирали пересекаются, на мгновение образуется нечто истинное. Почему Деймос смотрит с непониманием и ужасом? Это же такие простые вещи. И упражнение, которое им задали, тоже ужасно простое». Алиса щелкнула пальцами, и этого импульса вполне хватило, чтобы ее пенал отлетел в сторону и с громким треском рассыпался, ударившись о стену. «Кассандра рушит твои спирали», — прошептала она. «Ломает их. И выделяется сила. Понимаешь, это как щелчок. Она щелкает спирали и получает силу». «Алиса, молодец!» — раздался над ней слегка удивленный голос проснувшегося господина Ревекки. «А теперь давай то же самое, только ударом по столу. Дэнни, а ты чего такой хмурый сидишь? Не можешь так? Тренируйся!» «Он хмурый, потому что лишиться спиралей — это хуже смерти», — поняла Алиса. В классе раздался оглушительный, но неслышимый для всех смех.